Глава 6. Опасные мысли. «Нет мира, он не поверит». Аннабель покачала головой, расхаживая по комнате. Служанка громко вздохнула и бросила печальный взгляд на свиток, который мог бы дать им отсрочку. Но даже такая оптимистка, как Мирелла, не могла не понимать. «Лорд Маркус Кроули не идет на сделку!» «И что нам делать?» – прошептала она, гневно бросая взгляд на второй свиток, приказ короля. Аннабель опустилась на соседнее кресло и осторожно поправила платье. Они вернулись из подземелья Мейстера несколькими часами ранее и были уверены, в их руках весомый аргумент. Но пока Анна занималась новыми распоряжениями и следила за тем, как слуги готовили замок к приезду их будущего господина, Мира то и дело появлялась с улыбкой до ушей. Она пыталась уверить Аннабель в том, что Энс помог. На закате Анна, с трудом перебирая ногами, добрела до своей комнаты, опустилась на стул и долго смотрела на свиток с приказом короля, припоминая встречу с Маркусом. Тогда он не дал ей шанса, не даст и после. «А если все-таки бежать?» Аннабель горько усмехнулась, представляя, как они мчатся далеко на запад, меняют лошадей и ступают по тверди, над которой высоко в облаках проплывают парящие замки. «Мира, я думала об этом». Она пожала плечами, складывая руки перед собой. «Но тогда он усомнится в моей невиновности. А то, что Маркус возвращается не просто так, понятно всем». Мира выдохнула и закивала, соглашаясь с выводами госпожи. Даже в замке шептались о неожиданном возвращении Маркуса. А весть о предстоящем браке так и вовсе повергла в шок практически всех жителей острова. «Он найдет меня, если посчитает предательницей. А если решит, что я виновата в гибели Бенджи, то достанет даже из-за хребтов. Никто и ничто не остановит его. Поверь, Мира, я в этом уверена». Помощница громко возмутилась, но тут же осеклась. Они старались обсуждать такие вопросы в тишине и прежде всего убедившись в том, что их никто не подслушивал. Мира, будто услышав опасения, подскочила и выглянула за дверь. Там ее встретила тишина и пустота. Вернувшись в комнату, она обошла стол, за которым до этого момента сидела, и приблизилась к Аннабель, опустилась рядом на небольшой пуфик, расшитый цветными нитями, и склонила голову, снимая с себя чепец. «Нам нужно что-то придумать. Осталось очень мало времени. Еще 3 дня!» Служанка взглянула на высокое окно, которое выходило на северо-запад. Солнце закатилось за горизонт, и лишь последние его лучи все еще рисовали в темно-сером небе алые отблески. «Да, нужно», — Аннабель улыбнулась, чувствуя, как внутри разрастался страх. «Он вынесет мне приговор, если решит, что я виновата. Дважды в мою невиновность никто не поверит. Не будет суда, не будет Геранта. Мира, он же маг его величества. Он одним взмахом руки превратит меня в пепел». Последние слова оборвались на горькой ноте. Помощница подняла лицо и, шмыгнув носом, прошептала: «А если сделать так, чтобы лорд-вершитель не мог вас убить или отправить на эшафот к палачу?» Аннабель изумленно изогнула бровь, рассматривая озарившееся улыбкой лицо девушки. Мира распахнула глаза, на дне которых задребезжал огонек идеального плана, о котором Анне еще предстояло узнать. Служанка подскочила, заметалась по комнате, что-то обдумывая и бормоча себе под нос. «Мира, прекрати! Я же ничего не понимаю!» — взмолилась она, желая услышать мысли служанки. Раньше идеи девушки Анне всегда помогали. Возможно, и сейчас могло произойти чудо. Служанка замерла на месте, вскинула голову, которая до этого была опущена, и взглянула на Аннабель самым счастливым взглядом, на который она была способна. Лукавство и озорство плескалось в зеленых глазах, и искорки безумной шалости, способные разжечь желание искать приключения. Но Анна одернула себя и позволила Мире говорить. «Если лорд решит, что вы виноваты в том, чего не делали, то он имеет право казнить вас и без суда короля, так ведь?» Аннабель кивнула, соглашаясь со словами Миры. Так и было. Будучи лордом-вершителем, Маркус мог выносить приговор и исполнять его на месте, не требуя королевского позволения или судебного разбирательства. Это право имели еще два мага, имена которых Анна предпочитала не произносить. «Или отправить в тюрьму, где его приказ исполнят палачи Геранта». Кивнув, она почувствовала, как по спине пробежали мурашки от воспоминаний. «Но в каком случае он не сможет отправить вас ни в тюрьму, ни казнить?» Аннабель вздрогнула, улавливая мысли помощницы. Думая о жизни с лордом Кроули, она и представить не могла, что из врага Маркус может превратиться в вынужденного союзника, даже если ей придется поступить неправильно, обманув его. Мира усмехнулась, отмечая, каким пораженным стало лицо хозяйки. Ее же лицо сияло, как самая яркая звезда в ночном небе. «Главное...» — Мира взмахнула рукой и указала на Аннабель пальцем. «Успеть до того, как он поймет наш замысел». «А это...» Она перевела палец на свиток, который вручил им мейстер. «Поможет его обмануть». Которую ночь подряд Аннабель не могла спокойно спать, преследуемая кошмарами, избившись со счета, она провела пальцем по отражению в зеркале и нахмурилась. На нее смотрела уставшая, измученная бессонными ночами девушка. Темные круги пролегли под глазами, скулы заострились. «Куда же делась та девочка из прошлого?» Прошептав, Анна закрыла глаза и выдохнула. Этой ночью ее преследовали сны об Эделине. Как же давно она не вспоминала про горный городок, подаривший друга черныша, спасенного из ржавого капкана. В то время она считала счастливым и даже помыслить не могла, что однажды сама угодит в ловушку. «Будто вещий сон», — пробормотав, Аннабель открыла глаза. Ничего не изменилось, бледные щеки, спутанные волосы и темные круги, оставшиеся там же, где она их обнаружила несколькими минутами ранее. Поежившись, девушка отступила от зеркала и обернулась. В комнату проникали первые солнечные лучи. Замок еще спал, и лишь самые ранние слуги поднимались из своих кроватей, чтобы начать новый день. Забрав из глубокого кресла, обитого алым бархатом халат, Аннабель накинула плотную ткань на плечи и проделала руки в его широкие рукава. Ей нравилась ткань, немного грубая снаружи и такая мягкая с внутренней стороны. Подарок Бенджамина. После свадьбы Аннабель оказалась в его доме в сером платье служанки, в дырявых сапожках и в дорожном плаще, наспех добытом в ближайшем от Геранта магазинчике. Но, став женой уважаемого лорда, гардероб хозяйки высокого замка резко пополнился новой одеждой, пошитой лучшими портнихами из соры, из тканей, о стоимости которых Анна даже не хотела знать. В первое время каждая вещь, подаренная ей, казалась слишком изысканной, дорогой, и она чувствовала себя недостойной. Но шло время, и Аннабель привыкла к жизни в большом замке на парящем острове, на котором никогда до этого не бывала. И лишь один подарок, бережно хранимый, все еще вызывал в ней теплые чувства. Повертев кольцо на пальчике, Анна с грустной улыбкой вспомнила день, когда Бенджамин позвал ее в свой кабинет, закрыл двери на засов и предложил присесть на широкий диван, часть которого была завалена свитками. Бенджамин обожал книги, старые бумаги, и чаще всего его можно было найти в кабинете, погруженного в дела. Хотя те самые дела он оставил давным-давно позади, больше Кроули не занимался исследовательскими изысканиями, проводя почти все свободное время в замке и все реже покидая кабинет. «Моя дорогая Анна», — проговорил он тогда, опускаясь рядом. Его рука легла на ладонь девушки. Она ощутила теплую шершавую кожу. У отца рука была такой же. «Я рад, что ты теперь в безопасности. Уверяю, высокий замок защитит тебя». Анна кивнула, чувствуя тяжесть свалившегося на ее плечи бремени. Отец скончался, она была обвинена в его смерти и оказалась как никогда близка к виселице. Но появление старого друга семьи и спасение от неминуемой гибели пошатнули эмоциональное здоровье девушки. Она дрожала, и Бенджамин не мог не заметить ее страх. «Я обещаю», — он вновь пожал хрупкую ладошку Анны, — «здесь тебя никто не тронет». «Надеюсь», — пролепетала она, отнимая ладонь и накрывая второй рукой горящую от прикосновения кожу. «И я очень благодарна вам за помощь». «Ох, Анна!» — Бенджамин сделал вид, что не заметил, как резко девушка спрятала ладонь в оборках новенького платья. «Давай больше не будем вспоминать. Я хочу, чтобы ты чувствовала себя здесь как дома. Высокий замок — твой дом». Она кивнула, прогоняя подступившие к горлу слезы. «Высокий замок — мой дом». «И всегда им будет. Обещаю». Обещания. Как бы Анна хотела верить его обещаниям. Но страх все еще преследовал ее, словно дикий зверь крался по пятам заблудившегося в темных лесах путника. Одно неверное движение, и страх поглотил бы Аннабель, если бы не вновь заговоривший Бенджамин. Он поднялся с дивана, поправляя манжеты, в которых переливались кристалликами запонки, и вернулся к своему столу. «Анна, я позвал тебя сюда не просто так», — произнес он, остановившись напротив заваленного свитками стола. «Я хочу, чтобы ты выслушала меня очень внимательно и все запомнила, а после никому не рассказывала то, что сейчас услышишь». Аннабель напряглась. Она ненавидела тайны. Казалось, узнай она хоть один самый простенький и ничего не значащий секрет, и клетка Геранта вновь сомкнет свои двери за ее спиной. «Хорошо», — вымолвила Анна, понимая, что Бенджамин в любом случае расскажет то, что хочет сказать, а ей придется дать клятву. Она согласится добровольно, и тогда никто не потребует от нее проходить через ритуалы вечных тайн. Кроули кивнул и отвернулся. Напряженная тишина повисла между ними на несколько мучительно долгих минут. Анна поежилась и накрыла свои плечи раскрытыми ладонями. На ее пальчике блестело колечко, совсем крошечное, в золотой оправе и с единственным камнем. Скромное по меркам богатого и уважаемого лорда парящего замка. На это колечко и смотрел Бенджамин, когда обернулся. Он все еще молчал. И Анне совершенно не нравилось то, как лорд, а теперь уже ее муж, взглянул на нее. Анна откашлялась, стараясь мягко привлечь внимание Бенджамина. «Ах, да, задумался малость», — прошептал мужчина, выпрямляясь и закладывая руки за спину. Анна знала, что он делал так, когда раздавал указания своим подчиненным, будь это служащие в замке или наемные рабочие на раскопках старых шахт, о которых не к месту вспомнилась Аннабель. «Твое кольцо!» — прочистив горло, сказал Бенджамин, возвращая лицу сосредоточенность. «Я прошу тебя не снимать это кольцо никогда. Что бы или кто бы ни потребовал этого, не снимай. И прежде чем ты спросишь, почему, я отвечу. Оно спасет тебе жизнь, Анна. Ведь ты пустышка». Кровь отлила от лица девушки. Страх вернулся, хотя он и не оставлял ее. Аннабель сжалась, втянула рвано воздух. Мир трещал и ломался, звенел копьями и звонкой монетой. И лишь он, лорд Бенджамин Кроули, мог ее спасти. «Я знаю об этом, Анна, потому что когда-то помог Кастеру купить сертификат о низком уровне. Официально ты не предрасположена к магии». «Неофициально я пустышка, которых ненавидит Иссора». «Да, так», — прошептал Бенджамин, приподнимая ладонь. Комнату затянуло серым полупрозрачным пологом. «Вот только я знаю, как это изменить». Аннабель ощутила, как покрывало неслышимости касалось и ее. Но не уровень магических способностей волновал девушку сейчас, а то, что знал Кроули. «Изменить? Но как?» — вымолвила она, чуть ли не подскакивая с места. Казалось, все, что происходит сейчас в кабинете лорда, было настолько нереальным, что ущипни себя, и Анна очутилась бы в Геранте на прогнившем матрасе, набитом соломой и клопами. «Я расскажу тебе все, что знаю, но прежде дай мне слово, что все, что ты услышишь, останется лишь между нами». Она яростно закивала, отчаянно прижимая ладонь к груди. Колечко вновь сверкнуло в свете свечей одиноким камнем и тонким золотым ободком. «Начнем с Аделина, ведь именно из шахт того заброшенного городка я достал этот камень». Бенджамин кивнул на ладонь Анны, с горечью улыбаясь. В тот вечер он рассказал многое, да такое, что она предпочла бы забыть или вовсе повернуть время вспять и отказаться слушать. Но тайна, которую поведал ей лучший друг семьи и ее покойный муж, настораживала Аннабель в тот самый миг, когда она вновь оказалась в кабинете Бенджамина. Она зажгла свечу и приблизилась к небольшому портрету, который висел на стене напротив рабочего стола. Теперь здесь царил порядок. После кончины Кроули Аннабель позаботилась, чтобы все его свитки были тщательно разобраны, книги расставлены, а то, что мейстер Энс провозгласил очень важным, вовсе отправилась к нему на хранение. И лишь портрет напоминал Анне о прежнем владельце. Возможно, Маркус предпочтет убрать его или вовсе откажется от этого кабинета. Но Анна хотела вспомнить лицо дядюшки Бенджи, который выручал ее и спасал из норы, в которую она когда-то давным-давно провалилась. «Ох, как бы я хотела вернуть те времена!» — прошептала Аннабель, осторожно присаживаясь в высокое резное кресло напротив портрета Кроули. «Хотела бы все изменить, но не могу и не смогла бы, будь у меня сила». Анна склонилась и дотронулась до колечка, которое с того самого вечера больше никогда не снимала. «Вот, оно все еще со мной», — вымолвила девушка, покрутив золотой ободок. «Как жаль, что тебя больше нет, потому что я не знаю, что мне делать. Не знаю, правильно ли я поступаю, оставаясь здесь». Голос дрогнул. «Но ведь ты обещал, что высокий замок защитит меня? Но как он защитит, если тебя нет?» — взмолилась Анна, обращаясь к портрету мужа. «Маркус поймет. Он все поймет, если уже не понял. Он пытался...» Кожу покрыл озноб. Анна вспомнила, как незваный гость совсем недавно пытался пробить ее защитную броню, которую создало кольцо. Точнее, камень из шахт Эделина. Маркус все узнает. А когда тайна больше не будет тайной, Аннабель вернется в Герант. Прорычав сквозь зубы ругательства, подслушанные у Миры, она подскочила и вылетела из кабинета. Бежала Аннабель недолго. Комната служанки располагалась на 3 этажа ниже хозяйских покоев. В замке царила мрачная тишина, но Аннабель не боялась темноты. Ее пугало то, что станет с ней, если лорд-вершитель все узнает. Она приблизилась к дверям комнаты своей верной помощницы и трижды постучала. Их условный знак, на который Мира отреагировала почти мгновенно. Дверь с тихим скрипом отворилась, и на пороге появилась заспанная, но встревоженная ранним визитом служанка. «Леди, что случилось?» — выпалила она, присматриваясь к царящей за спиной Анны тишине. «Ох, Мира, что же делать?» Помощница едва кивнула, подхватывая свою хозяйку под локоть и втягивая в небольшую, но уютную комнату. На прикроватном столике вспыхнула свеча. Мира направила руку, заставляя огонек задрожать. «Присядь!» — прошептала служанка, подводя Аннабель к небольшому креслу у окна. Девушка медленно опустилась, часто дыша. Мира устроилась рядом, накинув на свои плечи шаль. «Расскажи, что случилось?» «Я вспомнила кое-что», — очень тихо проговорила Анна, оглядываясь по сторонам. «Как жаль, что никто из них не умел создавать заклинания неслышимости. Я не могу рассказать тебе, но согласна на твое предложение». «Уверена?» — Аннабель кивнула, прикусывая губу. Страх вернулся. Маркус Кроули принес в ее относительно спокойную жизнь смуту, которая могла погубить их всех. «Да, уверена». Мира кивнула. «У нас будет не так много времени, но мы должны успеть».